Глава 12. Клай и Том передвинули два стула, новодел, имитации мебели эпохи королевы Анны к входной двери, и высокие спинки в немалой степени заменили разбитые стеклянные панели. Клай полагал, что запертая входная дверь создает лишь ложное чувство безопасности, но при этом отгородиться от чужих глаз очень даже неплохо, и Том с ним согласился. Поэтому, поставив стулья у входной двери, они опустили жалюзи большого окна вестибюля. В помещении стало темнее, а на красный ковер легли продольные тени, как от прутьев тюремной решетки. Покончив с этим и выслушав более чем сокращенный рассказ Алисы, Клай, наконец, подошел к телефонному аппарату, который стоял за стойкой. Посмотрел на часы. 4:22 пополудни. Логичное вроде бы время. Да только в этот день говорить о нормальном ходе времени не имело смысла. По ощущениям, прошли часы с того момента, как он увидел в парке человека, кусающего собаку. И при этом казалось, что времени больше нет. Но оно, конечно, было такое, каким мерили его люди. И в Кентпон Шарон тоже наверняка вернулась в тот дом, который он до сих пор считал своим. Ему требовалось с ней поговорить, чтобы убедиться, что она в порядке, и сказать ей, что он тоже жив-здоров, но не это было важным. Вопрос о том, все ли хорошо у Джонни, был важным само собой, но был и другой, еще более важный, если уж на то пошло, жизненно важный. У него не было мобильника. У Шарон тоже, он мог в этом не сомневаться. Конечно. Она могла купить его после апреля, когда они разъехались, но они жили в одном маленьком городе. Он видел ее почти каждый день, и, по его разумению, если бы она обзавелась мобильником, он бы об этом узнал. Во-первых, она сообщила бы ему номер, так? Так, но... У Джонни мобильник был. Маленький Джонни, малыш, который уж не был маленьким, 12 лет, не так уж и мало, и именно такой подарок он пожелал получить на свой последний день рождения. Красный сотовый телефон, который при звонке играл мелодию из его любимой телевизионной передачи. Разумеется, ему запрещали включать мобильник и даже доставать его из ранца в школе, но занятия давно закончились. При этом и Клай, и Шарон, можно сказать, настаивали на том, чтобы он носил с собой мобильник, отчасти потому, что теперь жили врозь. Мобильник мог очень даже пригодиться, как при чрезвычайной ситуации, так и при бытовых неудобствах, скажем, опоздании на автобус. И Клаю оставалось только цепляться за слова Шарон о том, что в последнее время, заходя в комнату Джонни, она частенько видела мобильник, забытый на письменном столе или на подоконнике, около кровати, обычно с разряженным аккумулятором, а потом такой же бесполезный, как собачье дерьмо. И, однако, мысль о красном сотовом телефоне Джона тикала в его голове, как часовой механизм бомбы. Клай коснулся телефонного аппарата для обычной проводной связи, который стоял на столе за регистрационной стойкой, потом отдернул руку. Снаружи что-то взорвалось, на этот раз где-то далеко. Так слышен взрыв артиллерийского снаряда, если ты находишься не на передовой, а в тылу. Не делай таких предположений. Подумал он, даже не предполагай, что есть передовая. Он оглядел вестибюль. Том пристроился на корточках рядом с Алисой, которую они сразу усадили на диван. Что-то ей тихонько нашептывал, прикасался к одной из ее туфелек, заглядывал в лицо. Это хорошо. И Том, хороший Клай, все больше радовался тому, что наткнулся на Тома Маккорта, или что Том Маккорт наткнулся на него. Проводная связь, вероятно, не таила в себе опасности. Оставалось только понять. Достаточно велика была эта вероятность. Он в некотором смысле продолжал нести ответственность за жену, а если уж дело касалось Джонни, так тут насчет ответственности двух мнений быть не могло. Даже мысли о Джонни несли в себе опасность. Всякий раз, когда на ум приходил мальчик, Клай чувствовал в себе крысу, панику, готовую вырваться из хлипкой клетки, в которой сидела, и начать рвать все, до чего сможет добраться своими маленькими острыми зубками. Если бы он знал наверняка, что с Джонни и Шарон все в порядке, тогда сумел бы удержать крысу в клетке и подумать о том, что делать дальше. Однако любая глупость с его стороны могла привести к тому, что он не смог бы никому помочь. Собственно, мог навредить и тем людям, которые сейчас находились рядом. Подумав об этом, Клай позвал портье. Когда из кабинета не ответили, позвал вновь, с тем же результатом. Тогда сказал: «Я знаю, что вы слышите меня, мистер Рикарди. Если вы заставите меня зайти к вам и привести вас сюда, я могу рассердиться. Могу рассердиться так сильно, что мне возникнет желание вышвырнуть вас на улицу». «Вы не можете этого сделать», — строгим мрачным голосом ответил мистер Рикарди. «Вы гость нашего отеля». И Клай подумал о том, что сейчас самое время повторить слова Тома, произнесенные на улице у двери отеля. Времена переменились, но что-то заставило его просто промолчать. — Что вам? — наконец откликнулся мистер Рикарди. Голос стал еще более мрачным. Над головой что-то грохнуло, словно кто-то свалил что-то из мебели, скажем, буфет. На этот раз даже девушка подняла голову. Клай подумал, что услышал сдавленный крик, может быть, вопль боли, но ни крик, ни вопль больше не повторились. А что у них на втором этаже? Не ресторан, он помнил, ему сказали. Сам мистер Рикарди сказал, когда Клай регистрировался в отеле, что ресторана в отеле нет, но кафе «Метрополь» в соседнем доме. Конференц-залы, подумал он. Точно, конференц-залы с индейскими названиями. — Чего вам? — повторил вопрос мистер Рикарди. Мрачности в голосе все прибавлялось. — Вы пытались кому-нибудь позвонить после того, как все это началось? — Ну, разумеется, — ответил мистер Рикарди. Подошел к двери между кабинетом и пятачком за регистрационной стойкой с ячейками, мониторами камер наблюдения и компьютерами. С негодованием посмотрел на Клая. «Завыли сирены пожарной сигнализации. Я их отключил. Дорис сказала, что горела корзинка для мусора на третьем этаже. И я позвонил пожарным, чтобы сказать, что сюда никого присылать не нужно. Так линия была занята. Занята! Можете вы себе такое представить?» «Вы, должно быть, очень расстроились», — вернул Том. Лицо мистера Рикарди впервые смягчилось. «Я позвонил в полицию, когда снаружи, вы знаете, все покатилось под гору». «Да», — кивнул Клай. «Покатиться под гору, ну что ж, так тоже можно охарактеризовать случившееся». «Ну и вы дозвонились?» «Мужчина велел мне освободить линию и положил трубку», — ответил мистер Рикарди. В голосе вновь прокралось негодование. «Когда я позвонил снова после того, как безумец выскочил из лифта и убил Франклина, мне ответила женщина». «Она сказала...» — голос мистера Рикарди задрожал, и Клай увидел слезы, первые слезы, побежавшие по глубоким бороздам, идущим от крыльев носа портье. «Сказала...» «Что?» — спросил Том. В голосе слышалось сочувствие. «Что она сказала, мистер Рикарди?» «Она сказала, если Франклин мертв, а мужчина, который его убил, убежал, тогда у меня нет проблем. Именно она посоветовала мне запереть входную дверь и также сказала, чтобы я вызвал кабину на первый этаж, а потом отключил лифты. Я так и сделал». Клай и Том переглянулись, обменявшись безмолвной мыслью. «Хорошая идея!» Клай вдруг очень живо представил себе мух, попавших в ловушку между закрытым окном и сетчатым экраном, и яростно жужжащих, но лишенных возможности вырваться наружу. Эта картинка определенно имела отношение к грохоту, который время от времени раздавался над головами. Он задался вопросом: сколько пройдет времени, прежде чем громобой или громобои, находящиеся наверху, найдут лестницу? А потом она положила трубку. После Этого я позвонил моей жене в Милтон. — Вы до нее дозвонились? — Клайю требовалась полная ясность. — Да, она была очень испугана. Просила меня приехать домой. Я сказал, что мне посоветовали не выходить на улицу и запереть двери. Посоветовали в полиции. Я велел ей сделать то же самое. Запереть двери и не высовываться. Она молила меня приехать домой. Сказала, что с улицы доносятся выстрелы, а где-то рядом что-то взорвалось. Она сказала, что видела голого мужчину, бегущего через двор. Бензиков. Бензики — это наши соседи. «Да-да», — Том говорил тем же мягким, успокаивающим голосом. Клай промолчал. Он стыдился той злости, которую вызывал у него мистер Рикарди, но и Том тоже злился на портье. «Она сказала, что голый мужчина, кажется, она сказала, нес тело голого ребенка, но, возможно, это была кукла. Она вновь принялась умолять меня покинуть отель и приехать домой». Клай узнал все, что требовалось. Проводная связь опасности в себе не таила. Мистер Рикарди был в шоке, но определенно не рехнулся. Клай положил руку на трубку. Мистер Рикарди положил руку на руку Клая, прежде чем он трубку снял. Пальцы у мистера Рикарди были длинные, бледные, холодные. Мистер Рикарди еще не закончил. Мистер Рикарди требовал, чтобы его дослушали. «Она назвала меня сукиным сыном!» и бросила трубку. Я знал, что она злится на меня, и понимал, за что. Но полиция велела мне запереть двери и никуда не уходить. Полиция велела мне не появляться на улице. Полиция, власти. Клай кивнул. Власти, само собой. — Вы приехали на подземке? — спросил мистер Рикарди. — Я всегда пользуюсь подземкой. Станция в двух кварталах от отеля. Очень удобно. — Только не сегодня, — ответил Том. После того, что мы недавно видели, меня не заставит спуститься под землю под страхом смерти. Мистер Рикарди с жадным интересом, какой иной раз проявляют на похоронах, посмотрел на Клая. — Вы видели? — Клай вновь кивнул. — Вам лучше оставаться здесь. Он произносил эти слова, зная, что сам хочет добраться до дома и увидеть мальчика. Шарон, разумеется, тоже. Но прежде всего, мальчика. Знай, что никому и ничему не позволит остановить его, за исключением смерти. Необходимость вернуться давила на него, набрасывала тень на все его мысли. Гораздо лучше. Он снял трубку и нажал на кнопку 9, чтобы выйти в город. Не ожидал, что услышит непрерывный гудок, но услышал. Набрал 1, потом 207. Код штата Мэн, потом 692, код зоны, охватывающий Кент-Понт и соседние городки. Набрал 3 из 4 последних цифр, уже практически добрался до дома, о котором по-прежнему думал, как о своем, когда набор прервали 3 далеких коротких гудка. А потом в трубке послышался записанный на пленку женский голос. — Мы очень сожалеем, но все линии заняты. Пожалуйста, позвоните позже. Голос сменили частые короткие гудки. Какое-то автоматическое устройство в Мэне оборвало связь, если голос робота доносился оттуда. Клай уронил трубку на плечо, словно она вдруг налилась свинцом, потом положил ее на рычаг.